Зашел как-то за программкой, увидел Дару, задержался, разговорился. Если бы кто-нибудь сказал Даре, что через несколько лет она выйдет за него замуж, она бы рассмеялась. Он ей не понравился сначала. У них не было ничего общего. Но Сергей был настолько земным, что Дара ухватилась за него, как за последнюю соломинку. Жизнь уходила из нее капли за каплей. Регина была страшно раздосадована тем, что произошло. Иллюзия под названием «Моя девочка» медленно умирала. Дарья играла с долговязыми подругами в бридж, помогала отцу разрабатывать какие-то проекты, вести черную бухгалтерию. Даша стала практичной и какой-то холодной, что ли. Единственное, что напоминало о прошлом, так это ее привычка переключать программу, как только на экране появлялась любимица публики Катя Ельская. Из предложенного списка Жанна выбрала профессию парикмахера. С детства ей запомнился сладкий запах этого необыкновенного заведения, единственного в ее родном городе. Она никогда не решалась переступить порог, за которым слышалось жужжание бритвы и щелканье ножниц, а видела только мужчин и женщин, выходящих оттуда в облаке волшебного аромата. Белокурая красавица, за которой Жанна как-то увязалась от самых дверей и прошла следом целый квартал, закричала ей тогда: «Что тебе надо, цыганское отродье? Пошла прочь!» Жанна отпрянула, показала красотке язык. Было обидно. Через 2 года, получив вольную, Жанна первым делом наведалась в адресный стол, чтобы узнать, где проживают граждане З, новые приемные родители Олеко. Пожилая женщина велела ей прийти через неделю. Жанна половину стипендии потратила на подарки. Через неделю ей ответили, что такой фамилии в списке граждан славного города на Неве не значится. Выдумал ли пельмень эту замысловатую фамилию, позарившись на сигареты? Ошибся ли случайно, называя ее Жанне, теперь было не узнать. Ему тоже стукнуло 18, и он служил где-то на Тихом океане. Судьба снова подшутила над Жанной и навсегда развела ее с последним из братьев. Жанна долго плакала в этот день на кухне, а бабушка-соседка утешала, как могла. «Ну-ну, парикмахерша, не горюй! Вот выйдешь замуж, нарожаешь себе много-много маленьких мальчуганов. Олег мне как сын был. Я его только разве грудью не кормила? На моих руках вырос». «Не горюй, деточка ты моя, много на свете чего случается. Глядишь, может, так-то оно и лучше, а?» Жанна жила теперь в Тосно под Ленинградом. Да чего унылый городок, ближний пригород, куда городской прибой приносит только пену. Здесь справа от ее дома завод, слева — колонии для несовершеннолетних, а дальше пустыри, куда сбрасывают проржавевшие металлические обноски с завода. Но куда? Куда в таком городке послать 20 парикмахерш на практику? Расстраивалась директриса на педсовете. «В городке только 2 парикмахерские. Да и кто туда ходит? Чтобы зачет принять, придется 2 месяца там торчать». «А может быть, на завод?» — робко спросила молодая учительница. «Объявим, что стрижем бесплатно. Пусть подходит в обеденный перерыв». «Завод закрытый. Туда пропуск оформить, полжизни уйдет», перебила немолодая. «Да нет-нет, о заводе речи быть не может. Черт его знает, что там выпускают. Мало ли, какие у них секреты. Только неприятностей нам не хватало». «Тогда в колонию», — предложила немолодая. Все посмотрели на нее, делая страшные глаза. «Да вы не бойтесь, у меня там знакомый работает. Мальчишки, говорят, в момент шелковыми становятся,